Глава 28. Исследование. Вика принялась за дело, составила примерный план будущей книги и даже набросала пару глав. Как вдруг задумалась, а не было ли уже написано чего-то похожего? Все-таки это довольно востребованная тема. Девушка поискала в библиотеке и поняла, что чуть не занялась изобретением велосипеда. Точнее, велосипед тут как раз и не изобрели, но о пользе физических упражнений и умеренности в пище уже догадались. Имелось множество книг на тему здоровья. Правда, там большая часть текста отводилась всяким духовным практикам, а рекомендации для поддержания физического тела были самыми общими. Вика проанализировала более 20 томов и свитков и поняла, что всем этим книгам не хватает конкретики. Например, там советовали есть простую и умеренную пищу, но рецептов блюд не приводили. Девушка решила исправить это упущение в своей книге. Но тут возникла другая сложность. Она не особо представляла, какими продуктами тут вообще питаются. Рис точно был повсеместно, но вот насчет всего остального она понятия не имела. Так что следовало пройтись по продуктовым рынкам и, возможно, по домам местных жителей, собрать статистику. Да и вообще разузнать, как местные живут. Вика до сих пор имела об этом самые смутные представления, подчерпнутые в основном из дарам. Но как все это провернуть? Наверное, будет слишком странно, если она просто станет заходить в первые попавшиеся дома и спрашивать, как поживают их обитатели. От этих размышлений ее отвлекла Дандан. Она доложила, что закончила свои изыскания насчет школы для простых людей и предоставила Вике несколько полностью исписанных толстых тетрадей. Оказалось, что девочка провела крайне дотошные исследования. Не только составила примерную программу обучения с перечнем подходящих учебников, но даже ухитрилась подсчитать приблизительное количество подходящих по возрасту детей в близлежащем городке. Более того, она еще и присмотрела несколько зданий, которые можно было легко переоборудовать под школы. Вика с уважением посмотрела на местную Гермиону и наградила ее несколькими плитками шоколада из своего неприкосновенного запаса сладостей в инвентаре. Кстати, раз уж ее ученица такая въедливая, то ей можно поручить опрос местных жителей. А сама Вика будет присутствовать на них для придания солидности. Несколько дней после этого Вика потратила на полевые исследования. Вместе с Дандан осмотрела выбранные той дома и одобрила один из них под школу-интернат для беспризорников. Она решила пока начать с малого. И если затея с образованием себя оправдает, то потом открыть и обычную дневную школу для детей, у которых есть семьи. Наверняка те будут просто счастливы бесплатно отдать отпрысков в учебное заведение. Вообще в этом мире было мало социальных лифтов. Попасть в орден или клан совершенствующихся было практически единственным способом подняться вверх. Тот же безмятежный орден каждые 3 года проводил отбор новых учеников. Но из них лишь единицы могли достичь бессмертия. Все остальные, менее талантливые в совершенствовании, после обучения возвращались домой. Образование на пиках они получали превосходное, так что могли сдать экзамены и стать чиновниками. Или пойти в учителя к детям из богатых семей. Или стать бродячими заклинателями. Те, у кого любимой дисциплиной были боевые искусства, имели возможность вступить в армию и быстро дослужиться до офицерских чинов. Помимо этого существовали еще варианты. Например, стать предсказателем или целителем, в зависимости от специфики пика, на котором проходило обучение. Также существовали совсем уж необычные профессии, например, воздушные таксисты, то есть они по-другому назывались. Но смысл в том, что заклинатель мог доставить посылку или человека в нужное место по небу. Услуга была очень дорогой, поэтому распространение получила только в самых крупных и процветающих городах. На жизни обычных людей существование заклинателей практически никакого влияния не оказывало. Но иногда приходится обратиться к бродячему заклинателю или в ближайший орден за помощью. Если какой-нибудь призрак начнет беспокоить живых или мертвец восстанет, чтобы искать возмездие для убийцы. Но в целом простому люду на заклинателей можно лишь смотреть издалека, да и то украдкой, чтобы случайно не рассердить. Зажиточные люди с миром совершенствующихся соприкасались теснее. Могли купить какой-нибудь талисман от злых сил или погадать у профессионального предсказателя. Зато аристократия почти поголовно занималась совершенствованием. Правда, мало кому удавалось подняться дальше второй стадии, а самых одаренных было принято отдавать на обучение в ордена или союзные кланы заклинателей. Зато если в какой-нибудь знатной семье все-таки появляется собственный бессмертный, это сразу значительно поднимало ее престиж. Все это Вика почерпнула в основном из рассказов Дандан, пока они вместе прогуливались по рынку, чтобы понять, чем питаются местные люди. Девушка слушала, делала пометки в блокноте и хвалила свою эрудированную ученицу. А потом они начали опрос местных обитателей. Вика просто пропускала ученицу вперед, и та сама обо всем договаривалась с жителями. Она объявляла, что ее учитель хочет написать книгу о населении Поднебесной, и ему надо узнать, как живут простые люди. Народ обычно пугался таких необычных запросов, но отказать заклинателям было еще страшнее. Так что все послушно отвечали на вопросы, составленной Викой анкеты. А сама девушка в это время с умным видом делала пометки и зарисовки, чтобы запечатлеть быт обычных людей. Похоже, ученице очень нравились эти совместные исследования. Она так и пылала энтузиазмом, поэтому Вика более подробно рассказала ей о своей книге. И в ответ даже получила несколько интересных идей. Для чистоты эксперимента надо было провести опросы и в других поселениях. Но, к сожалению, из-за дурацких местных правил учитель не мог путешествовать со своей ученицей. Непременно нужно было брать кого-то вроде Дуэньи, а лучше двух. Так что пришлось Вике взять с собой Шенли. А раз тот еще не умел летать на мече, путешествовали они в позаимствованной у Чунтао карете. Единственным плюсом поездки было то, что из-за долгого пребывания в одном помещении главный герой под действием ауры начислял пункты отношений. В час по чайной ложке, но хоть что-то. Но больше всего Вику веселила реакция Сяо Юна на Шенли. Котенок мог чувствовать эмоции окружающих, поэтому с первого взгляда не взлюбил полудемона, посмевшего так отрицательно относиться к его хозяину. Он шипел и фыркал на главного героя, а пару раз даже спрыгивал на пол, поворачивался к Шенли хвостом и делал задней лапой копательные движения, выражая свою неприязнь. К счастью, полудемона это только рассмешило, и он даже начислил Вике 100 баллов. Должно быть, одобряя воспитание такого боевого питомца. Проводить опросы с Шенли оказалось не так приятно, как с Дандан. Этот мелкий засранец так задирал нос перед простыми людьми, словно сам был не беспризорником, а каким-нибудь принцем. Вика его отругала за излишнее высокомерие и заставила переписывать книгу правил хорошего тона. Она все еще пыталась сама их изучить, так что у нее был с собой экземпляр. Злобный демоненок тут же снял все набежавшие за день пункты, но принялся за переписывание. А сама девушка отправилась в ближайший данж, чтобы скинуть накопившееся раздражение и покормить Сяо Юна всякими вкусными мобами. На следующий день Шенли вел себя намного приличнее, за что Вика его тут же похвалила и даже угостила внеплановыми сладостями. «Будь вежливей, и люди к тебе потянутся». «Нужны они мне». Тут же совершенно невежливо буркнул Шенли. Девушка не выдержала и шлепнула его по лбу веером. «Я же не прошу тебя становиться их лучшим другом. Просто соблюдай приличия. А то, что ты при этом будешь к ним чувствовать, это твое личное дело». Неожиданно это действие заработало ей 300 пунктов. «Система. По-моему, главный герой все-таки мазохист. Он всегда дает мне баллы, когда я его бью». «Пользователю лучше не злоупотреблять этим. Мало ли, какие могут быть последствия?» Туманно ответила система, но у Вики все равно побежали мурашки по спине. В этот день они успели посетить еще и маленькую, очень бедную деревню. Вика подозревала, что все будет плохо, но даже не представляла, насколько. Тут люди обитали в крошечных хижинах, слепленных из глины и соломы. И девушка понятия не имела, как они вообще ухитряются выживать в таких условиях. А вот Шенли и глазом не моргнул. Похоже, он и не такое видел. Закончив опросы, Вика вытряхнула из бездонной сумки добытого в данже кабана и оставила его жителям деревни. Вообще, она собиралась устроить очередные шашлыки для своих и Чунтао учеников, но местным это мясо явно было нужнее. К ее удивлению, Шенли за это отсыпал ей 200 пунктов отношений. Похоже, сострадание и ему было не чуждо.